Глава 9. Тут бы и сказать надо «приплыли», да не до эмоций. Самообладание во время допроса терять нельзя. А наша беседа с товарищем Элвином не иначе, как превращается в допрос. «Хм, хорошее у вас чувство юмора, Евпатий Коловрат. Неплохо, но опрометчиво», — сказал американец, доставая красную пачку Винстон. «И тем не менее шутку вы оценили. Теперь к делу. Вы советский летчик Сергей Родин. Вполне такое может быть. Интересно. И вы не отрицаете своей принадлежности к советским ВВС?» — спросил Мелвин. «В этом нет смысла». «Очень интересно. Вы намеренно сбили наш самолет у берегов Ливии», — произнес американец уже без вопросительной интонации. «Нет, я никого не сбивал». Признаваться нельзя. В кабинете и записывающая аппаратура, может быть. Пускай хоть иглы под ногти мне загоняют, иначе мне точно приготовят одиночную камеру с видом на залив. Мелвин выдохнул через ноздри, словно уставший бычок. Как-то он слабо начал на меня давить. Пока заходит с мелких карт. «У него есть мое фото. Именно фото, а не вырезка из газеты. Можно предположить, что за мной наблюдали. Зачем? Я не самый известный летчик в Союзе, есть много других». «Выходит, раз у нас была информация про американский аналог группы КУП, значит, и у супостатов есть некое досье на нас». «Признаваться не хотите?» — улыбнулся Мелвин, сделал затяжку и затушил сигарету. До конца не докурил. Нервничает или делает вид. «Можно сейчас его прервать и пойти в отказ на все их заманухи. Не зря же передо мной стоит банка с газировкой. Другим они меня не завлекут. Но это нерационально. Надо потянуть время и дождаться обмена. У ливийцев есть американские пилоты. Если Бурченко и впрямь своих не бросает, как он говорил, то будет пробовать меня вытащить. Но нужно время, чтобы могли договориться с Ливией. Они все же в долгу у нашей страны. Пока я настроен оптимистично». «Давайте так с вами поступим. Вам все равно союз путь заказан. Вы побывали в плену». «Значит, я все-таки пленный». «Хм, это интересно, забавно и похоже, что так и есть. Я продолжу», — начал говорить Мелвин, но останавливаться мне не хотелось. «Раз я пленный, значит, США воюет с Советским Союзом, так? Иначе вы просто меня спасли. Кстати, спасибо. Но насильно удерживаете на своем фешенебельном авианосце. Пахнет нарушением международного права, или вы какой-то из договоров не ратифицировали». Мелвин продолжал держаться спокойно. Он обошел стол и взял банку газировки. Сделал пару глотков и посмотрел на меня. «Настоящая, а не ваш квас из грязных цистерн. Будете?» «Нет, там сахара много. Белая смерть, не слышали?» «Хорошо, ковбой. Охрана!» — позвал Мелвин на английском языке стоящих за дверью морпехов. В комнату вошли двое парней, которые привели меня сюда. Еще двое стояли в коридоре. «Увести. В каюту, которую ему определили до особого распоряжения. Либо моего, либо адмирала Робертса. Выполнять». Морпехи козырнули и подхватили меня под мышки. Оторвав от пола, они поставили меня перед выходом и принялись надевать наручники. «А ведь мы можем пустить слух, что вы нам дали ценную информацию, согласились с нами сотрудничать, высказывались против коммунистической партии», — бросил мне вдогонку Мел. «Ну вот и первый его козырь в нашей игре. Вот только хотел бы американец так сделать, мне бы не говорил. Значит, пугает пока что». Проведя меня несколько метров по коридору и преодолев еще одну палубу, меня завели в какую-то отдельную каюту. Наручники сняли, но шнурки, поясной ремень оставили. Хм, не боятся, что я себе нанесу вред. А дверь все же захлопнули со остервенением. Интерьер в каюте неплохой, шконка тут одна. Стул и стол отсутствуют, а в углу небольшой умывальник. Гальюн и иллюминатор не предусмотрены. И самое интересное, нет выключателя света. Что ж, пока мое заключение напоминает некое задержание в полицейском участке. Только я сделал подобный вывод, как почувствовал дискомфорт в шее. Как-то позабылось, что я катапультировался. В этот раз более гладко прошел мой выход наружу. Расправив шконку и убрав матрас, я оставил лишь фанеру. Накрыл ее простыней и лег на этот топчан. Хоть как-то, но нужно проводить реабилитацию после покидания самолета. В голове всплыли картинки воздушного боя вблизи Ливийских берегов. Интересно, что там с Морозовым? По мне работало ПВО Ливии, тогда и по нему тоже могли сработать. А ведь еще были двое американцев, их судьба какова? А тех, что ливийцы взяли в плен после основного ночного удара несколько дней назад? Много мыслей, которые склонили меня в сон. Только я успел задремать, как в двери клацнул замок, и в каюту вошел неуравновешенный Джордж. Молодой паренек смотрел на меня, как бык на красную тряпку. Может, им все русские такими кажутся из-за цвета советского флага? «Встать!» — проговорил он сквозь зубы. «Хорошо!» — ответил я и медленно стал подниматься. «Быстро! Идем!» — крикнул Джордж. Не вышел из образа плохого полицейского. Такому сложно, наверное, работать в конторе. «Погоди, вот только шнурки завяжу». Я надел ботинки, но завязать не успел. Американец подтолкнул меня к двери. Особой скорости передвижению это не добавило. Я все равно присел на колено и продолжил завязывать шнурки. «Ты действуешь мне на нервы, русский!» Нервозно проговорил Джордж. Да так, что я ощутил, как из его рта вылетели несколько капель слюны. «Ой, не заразиться бы от него демократией!» «Эх, послал бы я тебя на... Да вижу, ты оттуда!» — произнес я, выпрямляясь. «Что? Как это предложение понять?» — с недоумением посмотрел на меня Джордж. «Умом Россию не понять, парень. В нас только верить можно!» — процитировал я слова из произведения Тютчева. «Зачем мне это?» — снова возмутился Джордж. Я покачал головой и вытянул руки вперед, чтобы мне опять надели наручники. В этот раз меня отвели в столовую, причем не отдельную, а именно туда, где питается весь экипаж авианосца. Это не та столовая, что на нашем корабле. Столов огромное множество. За каждым стоит соус и кетчуп в пластиковых тюбиках. На стенах висят небольшие телевизоры от Sharp и Gold Star. На одном из них как раз шел обычный хард-рок-клип, который снимали в это время на Западе. «Иди вперед и прыгай, иди вперед и прыгай», — громко пел с экрана солист группы Ван Хален. Тут, естественно, пищу никто не разносит. Всем нужно подходить к стойке, и тебе будут накладывать. А еще внимание мое привлек аппарат с газировкой. Весь набор сладких напитков, который выпускает западная пищевая промышленность, здесь. На розлив и в свободном доступе. «Пошли, поешь нормальную еду, а не то, что у вас на корабле», — сказал мне на ухо Джордж. Рацион выбрал он мне сам. Первым делом на металлическом подносе у меня появился гамбургер. Солидный, с толстой котлетой. Положили также пюре, куриную ножку и... брокколи со шпинатом. Вместо вилки выдали ложку. Чайную. Ха. У них в крови, похоже, гадить. Нет бы посадить меня где-нибудь в углу да прикрыть матросами. Определили место спиной к линии раздачи, чтобы каждый проходил, случайно задевал и каждые 30 секунд извинялся передо мной. Почему не сняли наручники и пристегнули меня к столу, вообще непонятно. Пока я ел, смотрел по сторонам и вглядывался в лица людей другой страны. Вывод? Им на меня все равно. Даже наручники их не смутили. Разговор у них совсем о другом. И никто даже Ливию не обсуждает. Больше заботит, как джетс сыграли с дельфинами. А вот еда очень даже неплохая. После приема пищи меня снова отвели к господину Мелвину. В этот раз в кабинете он был не один. В кресле, вальяжно закинув ногу на ногу, восседал средних лет человек в летном комбинезоне серо-зеленого цвета. На память я не жалуюсь, так что узнал этого летчика. Джордж Дейн собственной персоной. Один из наших оппонентов. «Проходите. Наручники можно снять», — сказал ЦРУшник, и меня усадили на стул, где я уже сидел некоторое время назад. Другой Джордж в помещении не остался и вышел вслед за матросами держать оборону снаружи. Дейн картинно дергал ногой рядом со мной, пытаясь нервировать. Мол, сейчас слегка пнет, но каждый носок его ботинка проходил рядом. «Как он себе?» — спросил Мелвину Дейна. «Молод. Слишком. Не верю в то, что он тот самый», — ответил летчик. На комбинезоне Дейна было много нашивок. Тут изображение Хорнета и Томкэта и цифра 200. Наверняка количество посадок на палубу. Именная нашивка была дополнена еще и прозвищем «Брейкер», что означает «выключатель». По выражению его лица видно «мужик с характером». Хм, еще бы! Столько всего сделал, а высшую награду так и не имеет. «Тот самый, не сомневайся. Других таких родин их нет у них». «Раз так, почему он такой целый? Выведывать информацию — твоя работа, Мелвин!» «Не здесь!» — рыкнул на него конторский. «Да он не знает английского! Видно же, что придурок! Не теми методами ты с ним работаешь!» — добавил Дэйн. «Ух, надо держаться, чтоб ему не вмазать. Возможно, специально стараются вывести из себя». «Интересно вам здесь?» — улыбнулся мне Мелвин, почесав бородку. «В каюте лучше». «Вы подумали, готовы все рассказать?» — спросил ЦРУшник. «Я ведь даже не знаю, что вас интересует. Пока что вы только мне бездоказательное обвинение предъявляете». Мелвин перевел Дэйну мои слова, и тот встрепенулся. Он нагнулся ко мне и процедил сквозь свои отбеленные зубы. «Ты — кусок собачьего дерьма, в которое я случайно наступил. Твои фейерверки над морем доставили намного неудобства. Я разбил самолет из-за тебя». «Брейкер, остынь!» — громко сказал Мелвин. Но тот и не думал молчать. Я пытался смотреть на него отрешенно, показывая непонимание слов, а Дэйн продолжал накидывать. «Я бы мог тебя сбить несколько недель назад, но ты как-то ушел от ракеты. Потом вчера ускользнул, забрав наших парней. Будь моя воля, задушил бы!» Потянул Дэйн свои пальцы к моей шее. Мелвин встал и выругался на Джорджа. Тот отклонился назад и опять развалился в кресле. «Раз я делаю вид, что не понимаю английский, то стоит задать логичный вопрос». «А что он сказал?» — спросил я. «Мистер Дэйн очень рад с вами познакомиться. Восхищается вашим умением пилотировать», — закурил Мелвин. Пару минут в кабинете царила тишина. После американцы начали выяснять отношения между собой. Дэйн выступал за то, чтобы меня допрашивать старыми способами, а Мелвин этот порыв усмирял. «А если я вам не нужен, могу идти», — произношу я, и Джордж опять скипает. «Заткни пасть, тварь!» — громко сказал он, пнув мой стул в подлокотник. Носок его мокрого ботинка едва не задел меня, но брызги попали на рукав. Ну, это уже слишком. «Мэл, мне плевать на твои варианты с обменом. Доставай наших ребят как хочешь, а этого молокососа я лично утоплю!» «Ага, все-таки обмен. Двух парней, что нас преследовали с Морозовым, сбили, и они живы». «Кажется, он мной недоволен», — сказал я. «Еще бы. Вы сбили двух его друзей». «О как! Сразу двух отборных летчиков, наших коллег?» «Я никого не сбивал. В их недостаточной подготовке моей вины нет». Эту фразу Мелвин перевел Джорджу дословно. Она и стала катализатором. «Недоносок!» — кинулся на меня Дэйн. «Давно хотел врезать какому-нибудь американцу, а тут он сам пришел на раздачу!» Американский пилот бросился на меня, протягивая руки к шее. Душить собрался, но доводить до этого не буду. Ударом ноги опрокинул Джорджа так, что он упал обратно в свое кресло. Но это его не остановило. Я уже был на ногах, когда он бил с правой руки. Удар заблокировал, но тот бьет левой. Еще раз блокирую. «Назад! Прекрати!» — кричит Мелвин, но без толку. «Пора утихомирить Дэйна». Ушел с линии удара, и Джордж вмазал в стену. Заломал руку оппоненту, уткнув его подбородком в стол. Дверь за спиной открылась, и в кабинет вбежали морпехи с криками, угрожая мне оружием. «Назад!» — продолжал повторять Мелвин. «Стреляйте в него! Прикончите!» — вопил от боли Дэйн. Один из матросов снял свой кольт с предохранителя и наставил на меня ствол.